она бы все равно призналась, но перед этим мучилась. Это обостренное чувство справедливости и прямота мне от нее достались. Осложняет порой жизнь. Я реально задумался. Было бы лучше, если бы мама солгала и не перекладывала стыд и боль на папины плечи. Он с такими сложными эмоциями не справляется. Я первым нарушил тишину. «Пап, а ты изменял?» Он не удивился, скорее разозлился, что мне вообще пришло это в голову. «Рехнулся, что ли? Изменяют почему? Ищут что-то лучше. А кто может быть лучше твоей мамы?» «Никто. Я ее даже сейчас люблю. Дуру такую». «Если любишь, почему тогда она уезжает?» «Потому что ей стыдно. Да и мне нужно время. Люблю, но пока не простил. Прибить хочется». Блин, этот разговор так и висит в памяти на первом плане, поверх всех остальных мыслей. Так и слышу папину просьбу присмотреть за мамой и тоску в его голосе. Не знаю, сорвался бы я так легко в деревню, если бы не случилось еще кое-что. Лиля выбрала Саню. И это после того, как я ее прикрыл, взял на себя вину. Она выдрала страницу в журнале, не придумала ничего лучше, чтобы скрыть двойку. Из-за оценок она всегда с ума сходила. Слишком привыкла быть отличницей. Я ее прикрыл. Получил по башке сначала от директора, потом дома от папы, а она выбрала Саню. После фиаско с Лилей я готов был пешком бежать в глухомань. Читал, что больные собаки и кошки уходят умирать вдали от дома. Вот я как тот больной кот. Тетя в шоке была, что к ней прибыли два поломанных инвалида. Мама беспрестанно плачет, я хмурюсь и молчу. Всего за пару недель я не то чтобы забыл о разбитом сердце, но отвлекся точно. Познакомился с соседом Михой, его другом Витьком по кличке Зигога. У меня даже вопросов не было, откуда взялось такое прозвище. Но вылитый Зигога. Длинный, сутулый, с металлическими хреновинами на кривых зубах. Им меня прямо не хватало для живописной троицы. Тюлень, Зигога и Рыжий. Будь мы девчонками, могли бы друг друга на свидание брать в качестве той самой страшненькой подружки. Они меня познакомили с деревней. Рассказали кучу небылиц, я не все пока запомнил, но легенда о мертвой деве мне понравилась. Готичненько. Вроде как по развалинам старого поместья бродит призрак девушки насильственно убиенной. Кем и как — непонятно. То ли ее повесили, то ли утопили. Есть еще вариант с самоубийством. Она просто пропала. Тайну ее смерти до сих пор не раскрыли. Она якобы ищет своего убийцу и хочет отомстить. Миха на полном серьезе это все рассказал. Витек вроде как посмеялся, а в глазах все равно промелькнул страх. На развалины сходили позавчера. Эх, жаль, что поместье сгорело. Остались только каменные стены, и те сильно разрушенные. Вообще руины охрененные. Лучше всего сохранился фасад с колоннами и каменная лестница, теперь ведущая в никуда. Ступени обрывались где-то на втором этаже, а лестница просто висела в воздухе. Под ногами валялась труха, встречались даже обломки старой мебели. Все поросло травой и колючей ежевикой. На фоне обглоданных временем камней растения были как жизнерадостные паразиты, которые питаются энергией прошлого. А вокруг поляны расположились те самые исполинские дубы, грабы и плюшевые самшиты, которым якобы по 100 лет. Вид у них был такой, будто они динозавров застали. Миха сказал, что тут до сих пор находят то ложки, то ключи, то монеты. Местные их в музей несут, а приезжие растаскивают проклятие по всему миру. Потому как поместье и драгоценности Старолисовых прокляты. Меня до сих пор передергивает от уверенности, с которой он это произнес. Миха — суеверная бабка. Про деву больше Зигога рассказал. Говорят, она была прекрасной. Естественно, иначе ее бы уже забыли. И рыжей. И мне сразу в голову пришла идея. Нужно инсценировать хождение мертвой девы по развалинам. Ну а что? Тут верят во всякую чепуху, и эта дева так и напрашивается на возрождение. Хорошо бы напугать очередных копателей. Миха нас обрадовал. Сказал, его родители только вчера обсуждали, что в музее объявились приезжие и подробно расспрашивали домового про поместье. Домовой — это смотритель музея. Злой такой дед, всех ненавидит, только над залежами барахла и трясется. Я его видел мельком на улице. Кличка ему не очень подходит. Леший какой-то, дикий. Его кустистая борода на висках сливается с бровями. Из этих зарослей он выглядывает, как из засады, и всех подозревает. На лице так и написано: «Кругом враги». Так что копатели уже есть. Осталось изобразить мертвую деву. Миха был против, отговаривал нас и предостерегал. Да и родители у него строгие, ночью вряд ли отпустят бродить по лесу, если только сбежать. А он не из тех, кто сбегает. Он из тех, кто без напоминания зубы чистит и всегда в незнакомом здании изучает план эвакуации. С Зигогой проще. Его растит только отец, которого постоянно нет. Он вообще ни у кого не спрашивает разрешения. А еще у Витька осталось мамино свадебное платье с фатой. Парик мы позаимствовали у бабушки Михи. Правда, после того, как на нем окатилась кошка, он свалялся колтунами. Миха клялся, что его стирали. Когда я надел костюм мертвой девы, пацаны изумленно затаили дыхание. А я просто офигел. Обидно, что из меня такая красивая девчонка получилась. Потом забелили гуашью лицо, нарисовали круги под глазами и кроваво-красный рот. Помаду я у мамы взял. Она ей редко пользовалась. Говорила, что рыжим противопоказан красный цвет, что в одежде, что в косметике. Это вульгарно. Именно так я и выглядел. Как низкопробная гейша. Но, блин, красивая. С фатой на лице офигенно и прединфарктно. Дождались сумерек у Витька дома. Он у шестого моста живет. От него ближе всего к развалинам. Миха повздыхал-повздыхал и ушел. Просил потом ему все пересказать. Мы крались через лес осторожно. Но ржали, как кони. В деревне только начало темнеть, а в лесу уже наступила полноценная ночь. Зигога знал дорогу и шел смело. А я спотыкался и придерживал платье, чтобы оно не цеплялось за ветки. Копателей мы ждали почти 2 часа. Я бродил по развалинам и выл. Больше от расстройства, а не потому, что в образе. Такой концерт, а зал пустой. Некому оценить премьеру спектакля. Мы уже собрались уходить, когда наконец-то появились зрители. К сожалению, не копатели, а влюбленная парочка. Видимо, пришли сюда за романтикой и уединением. Он вдохновенно вешал ей лапшу на уши, а мы прятались под лестницей и едва удерживались от хохота. Витёк зажал рот ладонями и беззвучно рыдал от смеха. Я выполз из укрытия, на корточках кое-как обошел стену и спрятался за деревьями. Какой бы замечательный ни наложили мне грим, вблизи его лучше не разглядывать. Грань между смешно и страшно была очень уж размытой. Когда парочка приступила к поцелуям, я вышел из укрытия и побрел вдоль стены, то и дело прячась за колоннами, будто мерцающий призрак. Выть не пришлось. Им хватило и вида. Девушка так завопила, что Витёк перестал сдерживаться. Его смеха все равно никто не услышал. Парень побелел и едва не упал в обморок. Когда очухался, девушка уже ускакала в сторону деревни. Он ринулся следом. Даже не оглянулся, только пятки сверкали. Мы еще поржали немного и тоже пошли в сторону дома. Переоделся я у Витька и смыл грим. Мама заметила за ушами белые разводы краски, но не отругала. Как и за то, что я задержался в гостях у друга. С тех пор, как мы приехали к тете Жене, она сама выглядела как призрак, полуживая и бледная. Даже не играла ни разу, хотя в доме тоже имелось пианино. А ведь музыка для нее не просто работа, это ее жизнь. Вот она словно выпотрошенная, без души. Как же ей тяжело дается расставание с папой. Она думает, я не слышу, как она плачет ночью. Да и днем плачет. Тетя пытается ее встряхнуть деревенской работой. То корову зовет доить, то курей щипать на бульон. И моя мама тонкими музыкальными пальцами выдирает перья из ошпаренных тушек. Безразлично, но очень даже ловко, будто всю жизнь этим занималась. До школы осталось меньше недели. Хорошо, что Миха и Зигога будут со мной в одном классе. Школа у них маленькая, даже отдельного здания нет. Не удивлюсь, если физру и литературу ведет один и тот же учитель, по совместительству комбайнер. До 1 сентября нужно как следует изучить развалины и желательно навестить ведьму. Заинтриговали уже хуже некуда. Пора познакомиться. Завтра идем в лес костер разводить и жарить в зале картоху. Люблю огонь. Он меня завораживает. Мама говорит, это потому, что я рыжий. Никогда не задумывался над этим. Я много что люблю. Как оказалось, и подсолнухи, и собак люблю. Я тут одну подкармливаю приблудную. Может, уговорю тетю взять ее себе. Маме-то вообще пофиг. А у тети кошки. Тетя Женя — классическая кошатница. Она не замужем и немного младше мамы. Вроде недавно исполнилось 35, но не помню, когда именно. Всегда забываю дни рождения родственников. Мама за это меня постоянно позорит. Тетя — женщина видная, тоже рыжая, но выше и крупнее. Видимо, в детстве отбирала добавку у сестры и делила конфеты не пополам. К мужчинам у нее такое отношение, не знаю, как точно сформулировать. Как глуповатым, избалованным детям. Она и папу моего с трудом терпит, но маме не показывает. Я это просто чувствую, потому что сам носитель хвостатой хромосомы. Удивительно, когда мама ей жаловалась, она ни разу не посоветовала бросить папу и уйти совсем. Просто слушала и отвлекала от печали и самоедства, как умела. Наверное, в прошлом ее сильно обидел какой-то козел. Теперь она прикладывает кошек к израненной душе и не верит мужчинам. Не знаю, писать, не писать. Может, это вообще был мой глюк. Пожалуй, напишу. Когда Витёк сидел в засаде, а я бродил между колонн поместья, кое-что мне привиделось. Похоже, в ту ночь я был не единственной мертвой девой. На лестнице, на самом краю, стояла девушка в белом платье. Но не свадебным, просто белым, чуть ниже колен. Она смотрела куда-то вниз, будто видела спрятавшегося Витька. И взгляд у нее такой был пристальный и недобрый, как дуло ружья, ищущее в кого бы пальнуть. Наверное, глюк. Такими темпами я превращусь в суеверного Миху и начну плевать через плечо. Наташа сама уже пару раз через плечо плюнула. После ночного гостя и путешествия к реке сомневалась в собственном здравомыслии. Днем, но чаще ночью, она слышала голос. Порой он обращался именно к ней и мало напоминал бессвязное бормотание. Кому бы голос ни принадлежал, он был язвителен и недоволен, хотя всегда обращался на «вы». Вот такое уважительное пренебрежение еще и с акцентом. Иногда Наташа отвечала или сама начинала разговор. Чаще всего такие беседы получались односторонними. Или она говорила с пустотой, или пустота с ней. А сам обладатель голоса больше не появлялся. Легенду о мертвой деве Наташа слышала от Вики. Правда, почти ничего не запомнила, да и не верила в подобную чепуху. Из дневника узнала больше. Теперь личность Рыжика заинтриговала еще больше. Значит, он тут жил летом, а может и позже. Жаль, он ни разу не упомянул ЕГЭ. Было бы понятнее, когда школу окончил. Хотя какое ЕГЭ? Может, он вообще десятилетку заканчивал? Наташа отложила дневник на столик и, закинув руки за голову, потянулась. Правую подмышку слегка прострелила тягучей болью. До сих пор после операции не вернулась чувствительность. Иногда онемели пальцы. Хорошо, хоть рука поднималась без проблем, а первое время даже кружку с верхней полки не могла достать и превратилась в вынужденную левшу. Последние два дня после обеда Наташа дремала в гамаке и питалась клубникой из грядки. Правда, та сильно заросла сорняками и больше напоминала землянику. Ягоды уродились мелкими, жесткими, но очень сладкими. А вечером Наташа заваривала вкусный чай из запасов прежней хозяйки и, если не было индюка, пила его, сидя на крыльце, наслаждаясь вечерней прохладой и запахами леса. Вчера она решилась сесть в лодку. Притащила на берег весла и даже прошлась по шатким мосткам. Когда ступила на дно лодки, та закачалась и едва не зачерпнула бортом воду. Наташа удержала равновесие и вставила весла в уключины. Оказалось, грести не так уж и легко. Пока у Наташи получилось только по кругу, отплывать далеко от берега она не рискнула. Вдруг с виду спокойная река унесет ее неведомо куда. Ей, конечно, хотелось разнообразить будни, но не собственными поминками. Весла она не унесла, оставила в лодке, чтобы потом как-нибудь повторить заплыв. Может, даже добраться до другого берега. Только нужно не забыть о перчатках. Она провела полчаса в роли лодочницы, а нежная кожа ладоней сразу же обзавелась мозолями. Недалеко от гамака сидел индюк. Поджидал, когда Наташе надоест раскачиваться и понадобится в дом. Она опустила взгляд, оценила расстояние до крыльца, но не успела придумать выход из западни, как услышала голос. У калитки стояла девушка с большой корзинкой и звала хозяйку, вглядываясь в окна дома. «Есть кто? Я молоко принесла. Нужно молоко-то?» Индюк встрепенулся и кинулся к калитке. Наташа уже хотела предупредить незнакомку об опасности, но индюк затормозил у забора, немного постоял и безразлично поплелся в кусты крапивы. Нападать точно не планировал. Наташа удивленно хмыкнула. «Значит, только она враг номер один, а на остальных ему начхать». Наташа нехотя выбралась из гамака и приблизилась к калитке. Незнакомка поставила корзину на траву. Освободив руки, старательно гладила рыжего кота, сидящего на заборе. «Тарасик, хороший! Соскучился, бедняга!» «Хороший мой! Жирненький какой, красивый!» Наташа приблизилась с другой стороны забора, тоже погладила кота. Он выгнулся и вспушил ёршиком хвост, подставляясь под ласку. Она оглядела девушку, догадываясь, что это, видимо, та самая Марьяна, разносчица молока, которую ей пыталась навязать местная дама. Выражение «кровь с молоком» обрело реальное воплощение. Пышущая здоровьем, крепкая и красивая какой-то натуральной красотой. Коса толщиной с руку, высокая грудь, покатые плечи. Все в ней было яркое и настоящее. Даже неухоженные, довольно густые брови смотрелись органично и дополняли облик русской красавицы. Наташа подавила в себе приступ зависти к этим бровям. Ее, пока еще тонкие и редкие, отросли совсем недавно. «Тарасик?» — она почесала кота за ухом. «Ваш?» — девушка покачала головой. «Луки!» «Раз он тут, значит, Лука скоро приедет». Она достала из корзины литровую бутылку молока. «Хотите? Свежее, с утренней дойки». Наташа наморщила нос. Молоко она с детства не переносила, а с тех пор, как в детском саду в какао попалась пенка, от одного запаха включался рвотный рефлекс. При этом творог и кефир всегда были в ее меню, а вот с молоком она не подружилась. «Нет, спасибо, я не люблю молоко». Марьяна нахмурилась. Она не могла себе представить такое диковинное существование. Жизнь без молока? Нельзя? Наташа удивилась. «Можно, не люблю просто». Марьяна замялась, положила бутылку в корзину и отошла от калитки. «Я тогда пойду. Тарасу налью полную миску, он молоко обожает». Наташа кивнула, мол, «иди», но девушка все еще стояла. На дороге показался еще один силуэт, явно мужской. Они обе смотрели, как он приближается, поднимая ногами столбы пыли и размахивая свободной от сумки рукой. Почти одновременно опознали в нем почтальона. Марьяна засуетилась, подхватила корзинку и позвала кота. «Кис-кис, пойдем, хороший мой». Почтальон поравнялся с Марьяной, окинул ее красноречивым взглядом, прошел пару шагов и обернулся. Наташа молча наблюдала за ним, чувствуя накатившую, откуда ни возьмись, ревность. Очень уж жадный взгляд был у Кузьмы и слишком откровенный. Только когда девушка скрылась за забором соседнего участка, он переключил свое внимание на Наташу. «Привет! Ну что, давай свой велик поломанный!» Он приподнял пластиковый чемодан. «Буду чинить!» Пока Кузьма занимался ремонтом, Наташа дважды подносила ему ковш с водой и сразу после этого пыталась ретироваться в дом. Он ее не отпускал, затрагивал вопросом или просьбой что-то подать. Не раздражал и не надоедал, но его взгляд вслед Марьяне был слишком голодным, чтобы верить в его искреннюю симпатию. Она чувствовала себя немного обманутой. Все же поступок Никиты сильно подкосил уверенность в себе и веру в людей. Кузьма словно забыл про Марьяну. Снова флиртовал. А когда Наташа подала ключ, нарочно задержал пальцы на ее руке, пристально посмотрел в глаза. «Ну, так что? Не передумала уезжать из деревни?» Наташа вытянула руку и села на кресло, то самое, принесенное с веранды. Сложила ноги по-турецки. «Я об этом вообще не думала. Дом не покупала, а сняла на лето». Кузьма крутанул отремонтированное колесо, удовлетворенно цокнул. «На винодельне была?» «Нет». «Ближе всего через пятый мост. Хочешь, проведу экскурсию?» «Я тут, считай, местный. Родители переехали в деревню, когда в школе учился». Наташа прислушалась к себе и уловила слабое трепыхание желания ответить согласием. «Слишком слабое. Пока не хочу. Может, позже?» Он снова отвлекся на велосипед, а Наташа рассматривала его склоненную рыжую голову. «Какой любвеобильный мужчина! На одну заглядывается, другую зовет на прогулку. Прямо как рыжик из дневника». И в Старолисовскую переехал, будучи школьником. Кузьма встал и, отряхнув колени, поднял велосипед. «Все, готово!» Он оглядел разводы ржавчины на руле и задумчиво протянул. «Не мешало бы подновить, а то выглядит не ахти. Краска у меня вроде была». Наташа пожала плечами, будто не поняла намека. Она ждала подсказки от интуиции, но та дремала, заставив выкручиваться самостоятельно. «Сойдет и так». «Ну, смотри, если что, я могу». «Хорошо, буду иметь в виду, спасибо большое». Кузьма растерянно замер. Видимо, ожидал более щедрой благодарности. Не дождался, побрел к калитке. А там оглянулся и подмигнул. «Пока». Наташа проводила его могучую фигуру рассеянным взглядом и с удивлением поняла, что винодельню она бы с удовольствием посмотрела, но без сопровождающего. Заинтриговала ее местная современная достопримечательность даже сильнее, чем развалины. Велосипед теперь на ходу, можно и удлинить прогулку. Ей все равно нужно в центр, посетить библиотеку и магазин. Закончились не только романы, но и кофе. Ночью обошлось без странного голоса. Может, он и звучал, но Наташа быстро уснула и ничего не слышала. Ни клёкота индюка, ни шелеста вековых деревьев, ни шагов на горище. Ей снилось, что она бродит среди дубовых бочек и заглядывает внутрь. Она точно знает, что в бочках вино, но видит почему-то воду. Вокруг много пьяных и счастливых, всем весело, а она ищет особую бочку, пустую, и жаждет спрятаться от улыбок и смеха. Потом, как бывает во снах, подвал с бочками превратился в площадку с пятью фонтанами. Начался дождь, но никто не ушел. Только Наташа пряталась от капель, суетливо дергала людей из рукава и спрашивала, где ее дом. Ей не отвечали и просто смеялись. А ей срочно нужно было найти дом, иначе... Что произойдет, она не знала, но, видимо, что-то плохое. Наташа проснулась от ощущения, что ей нечем дышать. Глубоко вдохнула и в панике схватилась за шею. Пальцы коснулись прохладных шариков, а воображение нарисовало гибкий скелет змеи. Судорожно стянув турмалиновые бусы, Наташа отбросила их в сторону, словно гадюку, и резко села. Сердце колотилось с перебоями, так громко, что отдавалось в ушах. Кожа покрылась каплями холодного липкого пота. Спустив ноги на пол, Наташа немного отдышалась и встала. Наступив на холодные бусы, едва не подпрыгнула. Дрожь прошила тело до самой макушки. «Какого чёрта?» Она подняла бусы и сжала в ладони. В этот раз она не забыла их снять и не просто оставила на кухне, а убрала в шкатулку. Как они оказались на ее шее? А еще этот сон. Он оставил ощущение щемящей тоски и странное понимание, что это и не сон вовсе, а фрагмент из будущего, слишком яркий и почти обычный. Наташа оглядела мутный предрассветный воздух. «Зачем ты это сделал?» Тишина не ответила. «Не трогай больше мои вещи!» Она уже думала, что вопрос снова останется без ответа, но слова донеслись будто с улицы. «Ваши? Ха! Сами тут не ваши трогаете. Еще спасибо скажите за дивные сновидения!» Наташа выбежала на крыльцо и оглядела двор. Увидев индюка, разозлилась и швырнула в него белой кроссовкой. Он отскочил, но далеко не ушел. «Трус! Выйди уже и покажись!» «Сами вы трус, барышня! Трус и плакса! А ты просто придурок!» Индюк клевал что-то в траве, поглядывал на Наташу, как на умалишенную. Обувью швыряется и разговаривает сама с собой. На соседском заборе сидел кот и увлеченно вылизывал лапу. Наташа в бессильной ярости топнула ногой и вернулась в дом. Кое в чем голос оказался прав. Таких ярких снов она давно не видела, и он не померк при дневном свете. Наоборот, детали проступили четче, лица виделись так явно, будто она знала этих людей. Пребывая в каком-то заторможенном отупении, Наташа позавтракала, собрала книги в рюкзак и выкатила велосипед на улицу. Несмотря на то, что Кузьма его смазал, скрипел он громко и печально, будто живое и очень старое животное, а когда она на него села, еще и вздохнул. Подсолнухи провожали Наташу в деревню, шелестя желтыми лепестками, чуть подсохшими от жары. Широкополая соломенная шляпа закрывала от солнца лицо и плечи, но не спасала от пыли и зноя. В кустах мелькнул серый заяц. Приостановился и бесстрашно пересек дорогу прямо перед колесом велосипеда. Наташа удивленно ойкнула и чуть притормозила. Проводив его взглядом, снова надавила на педаль. В этот раз она не доехала до центральной площади. Свернула на одной из улочек и, миновав два поворота, оказалась перед мостом. Указатель сообщал, что это пятый мост. Спокойная и мутная капилляпа чуть ниже по течению бурлила и лилась струйками между зубчатых камней, словно волосы, пропущенные сквозь пальцы. За мостом обнаружилась новая броская вывеска, нарочно стилизованная под древность — винодельня Старолисовых. В отличие от остальной деревни, пронизанной в основном грунтовками, туда вела новая асфальтированная дорога. Слева шумел малахитовый лес, а справа тянулись бесконечные ряды виноградников. Почти сразу вдалеке показались ворота с арочной вывеской и высокая башня с черепичной крышей. Приблизившись к воротам, Наташа слезла с велосипеда и повела его рядом. Кассу не обнаружила, вход на территорию был свободным, видимо, платные удовольствия начинались дальше. Ворота выходили на площадку, выложенную крупной желтой плиткой. Высокая башня оказалась декоративной, а вот здание самой винодельни было самым настоящим и явно старым. Несмотря на новую черепицу и белые рамы, выглядело оно внушительно и несовременно. Вокруг раскинулся сад с гипсовыми статуями, репликами греческих богов. Приятно шумели фонтаны. Наташа насчитала целых 5 и замерла. Именно это место она видела во сне. Но она совершенно точно никогда здесь не была и не видела фото винодельни. Несмотря на будний день, посетителей было довольно много. Они бродили по двору, переговаривались, в руках держали бокалы или пластиковые стаканчики, взбалтывали жидкость и принюхивались. Наташа случайно попала на день дегустации вин. Она приблизилась к открытой беседке, в которой столпилось больше всего народу. Продавец зазывал покупателей, спрятавшись за батареей разнокалиберных бутылок, предлагал продегустировать и выбрать себе напиток богов по настроению и карману. Пафосно и велеречиво расхваливал вина. Наташа не планировала ничего покупать. В вине не разбиралась, делила его на сладкое и кислое. Но продавец так вдохновенно рассказывал про изысканный букет муската и нотки солнца в каждой капле, что она поневоле заслушалась. Большинство покупателей пробовали несколько вин и уходили с бутылочкой. Один мужчина явно задержался. Пока Наташа стояла, он успел опрокинуть около 10 порций и все еще продолжал выбирать. «А вот это еще можно?» Продавец наливал в одноразовый стаканчик из очередной бутылки и снова витиевато нахваливал, но мужчина его не слушал, выпивал залпом, причмокивал и снова тыкал пальцем. «И вот это еще. Чтобы не стоять столбом, Наташа тоже ткнула в бутылку темного, почти черного цвета. «Это розовое?» «Великолепный выбор!» Продавец плеснул немного вина в стаканчик и протянул Наташе. «Чувствуете, как на языке пощипывает? Не глотайте, дайте букету раскрыться полностью!» Дегустатор уже покачивался, но не уходил. Держался рукой за стол и продолжал выбирать. Наташа присмотрелась к его сутулой, долговязой фигуре и усмехнулась. Так и хотелось назвать его Зигогой. Она притихла в надежде услышать его имя. «А вдруг он и есть Витёк? Тогда будет ясно, сколько сейчас Рыжику. Этому Зигуге на вид лет 40, но, может, он просто давно заспиртовался, вот и выглядит таким безвозрастным. Тут, наверное, плюс-минус лет 10. Можно сильно промахнуться». Она осторожно позвала. «Витя?» Мужчина не шелохнулся и не отреагировал. Наташа разочарованно вздохнула. «Эх, такая шикарная версия провалилась!» Мужчина дошел до кондиции и побрел в сторону беседки, где проходила дегустация сыров. Продавец досадливо покачал головой и переключился на других покупателей. Наташа допила вино и с удивлением поняла, что вкус ей понравился. Название она не запомнила, но бутылку купила. Пусть будет, может, и повод когда-нибудь найдется. В здание винодельни она не пошла. Воспоминания о сне еще не стерлись, слишком узнаваемыми казались места и люди. Получается, ночью она видела вещий сон? Видимо, на это и намекал бесплотный голос. Наташа еще немного побродила по территории комплекса, на небольшой ярмарке купила овощей и покатила велосипед к выходу. К сожалению, не подумала заранее о том, как будет нести покупки. Повесила пакет на руль, но через пару метров сняла. Целлофан терся о колесо и едва не порвался. А бумажный пакет с выпечкой и хлебом вообще не имел ручек. Пришлось прижимать его к груди. Наташа выровняла падающий велосипед и переложила пакет в другую руку. Сзади послышались торопливые шаги, и руке внезапно стало легко. Пакет перехватил незнакомый мужчина. Нехорошо хрупкой девушке так утруждаться. Он взял бумажный пакет и жестом предложил продолжить движение. «Максим Евгеньевич». Наташа хотела представиться, но мужчина перебил ее. «А вы Натали из Солнечной?» «Знаю. Я глава этого райского места. Давайте проведу вас. Вы в центр?» Наташа кивнула, рассеянно отмечая, что мужчина ниже ее и такой пузатый импозантный, как чайник из дорогого сервиза. Почему ее здесь все знают? Деревенька, конечно, маленькая, но она же не знаменитость какая-то. С чего всем проявлять такое участие и любопытство? Максим Евгеньевич ласково улыбнулся, сверкая слишком белыми и ровными для своего возраста зубами. «Не удивляйтесь, Натали. Мы всего лишь простые деревенские жители. Нет у нас других развлечений, кроме сплетен. А вы повстречали их главную разносчицу?» «Вику?» — неуверенно предположила Наташа. «О, нет, что вы! Вика Душечка, недавно у нас в деревне. Поликарповну». Наташа смутно припомнила, что этим именем в магазине назвали тучную женщину, которая рассматривала ее турмалиновые серьги. Максим Евгеньевич тоже рассматривал, но делал это не так явно. Вроде как мельком, и при этом все время смущенно улыбался. «А как вам винодельня? Уж простите старика за личный интерес, это же мое детище!» Наташа бросила взгляд на горлышко бутылки, выглядывающей из пакета. «Красиво, вино вкусное. Но я не сомелье, плохо в нем разбираюсь». «Ох, Натали, какой бальзам на мое сердечко! Спасибо, спасибо!» Он снова подобострастно улыбнулся. «Транспорт у вас, конечно, скрипучий!» Наташа хмыкнула, выровняла велосипед. «Жаль, корзины на нем нет». Максим Евгеньевич приостановился, заглянул в глаза. «А знаете что? Идите прямиком в мега-супермаркет. Скажите Мишане, что от меня. Он вам корзинку повесит. Бесплатно». Наташа переспросила. «Бесплатно? Не стоит, я могу заплатить». «Ну что вы, это же такая мелочь. Позвольте сделать вам приятное. Вам же будет приятно». Наташа растерялась. Лебезящая напористость ее немного пугала. Она подозревала, что ее новый знакомый только изображает доброго простачка, но не могла понять, что ему вообще надо. Либо он местный Дон-Жуан, который не может пропустить ни одной юбки, либо ему выгодно с ней подружиться. Только опять же, зачем? Она для него никто, видит его впервые и не планирует задерживаться в Старолисовской. Когда они пересекли речку и вошли в деревню, глава внезапно засуетился. По одной из улочек, пересекающих их путь, шла та самая Поликарповна. Он снова улыбнулся Наташе, не очень вежливо всучил ей пакеты. «Что-то я и правда заболтался. Бежать нужно. Дела, дела. Очень рад нашему знакомству. Про корзинку вы все-таки не забудьте». Он резко нахмурился и уже без улыбки поздоровался с Поликарповной сдержанным кивком. Отступил, развернулся, а потом передумал и припустил в сторону центральной площади. Женщина покачала головой, а потом плюнула прямо на то место, где стоял Максим Евгеньевич. «Ты смотри, какой важный стал! Не здоровается! Давно ли вместе хоровод водили?» Она проигнорировала пакеты в руке Наташи и молча перехватила руль велосипеда. «Куда?» Наташа распределила ношу и устало вздохнула. «В магазин». «Я туда же. Тяжелое мне нельзя, грыжа плохо заговоренная. А это, смотрю, хвост перед тобой распушил, весь такой из себя важный. Тьфу, павлин и волокита. Уже 5 сыновей наплодил от разных баб, и все ему не имется. Весь род у них такой, наследники прелюбодеяния. И дед его такой был, и отец, а прабабка Пульхерия, так вообще гулящая и бесстыжая. Прикрывалась древней фамилией Старолисовых, а у самой только одно на уме было. Этот за каждой юбкой вьется. Старый кобель, а все туда же. Ровесник же. В один класс когда-то ходили». Наташа никак не прокомментировала слова Поликарповны. Не хотела поддерживать неприятный разговор. Но женщина явно не понимала намеков и не умела считывать эмоции по лицу. Бухтела всю дорогу до площади и поносила незнакомых Наташе людей. У колодца Поликарповна остановилась, достала из кармана монетку и поглядела на небо. «Дождя бы!» Бросила монету в колодец и пошла дальше. Наташа заглянула в бездонный темный зев, но не увидела воды. «Что вы сейчас сделали?» Поликарповна обернулась. «Как что? Это же колодец желаний! Дождя бы нам, говорю!» У мега-супермаркета они остановились. Поставив велосипед, Поликарповна подошла к Наташе почти впритык. Доверительно заглянув в лицо, положила пальцы на ее руку. «Знаешь про мертвую деву? Не ходи одна. Опасно это. И не ведись на сладкие речи этого Казановы. Умеет он патоку в уши лить». Наташа дернулась назад, едва не выронила пакет. Терпеть не могла, когда незнакомые люди подходят близко и прикасаются. Поликарповна ей была неприятна, навевала ассоциации с большой назойливой мухой, такой же бесцеремонной разносчицей сплетен заразы. Ей было стыдно, что она не оборвала разговор, а дослушала до конца. Кажется, она тоже влилась в местное развлечение — перемывание косточек. Наташа хотела ответить, что ходить будет, где и как ей вздумается, но Поликарповна поймала взглядом своего мужа и переключилась на новую жертву. «Ты чего в центре делаешь? Должен был у курей убрать. Ох, лентяй, идь домой, чтоб не видела тебя тут. Гуляет он». Мужчина расплылся в широкой улыбке. «Так соскучился по тебе, душенька моя. Вот, поглядел одним глазочком, и можно домой идти». Наташа не стала досматривать концерт. Поспешила зайти в магазин. За корзинку она заплатила, купила кофе и направилась к библиотеке. Снова пришлось пройти мимо колодца. Наташа даже вытянула шею, пытаясь снова в него заглянуть. Остановилась, позвенела в ладони мелочью и решительно пошла дальше. Вика ждала ее у дверей. Искренне обрадовалась, словно лучшей подруге. «Привет! Почему так долго не приходила?» Наташа растерялась. Вот уж точно не планировала отчитываться перед Викой или оправдываться. Вроде не просрочила. Она достала книги из рюкзака, коснулась обложки дневника и отдернула руку. «Нет, его она не отдаст, тем более еще не дочитала». Но самое главное, ей не хотелось показывать дневник, пускать постороннего человека в мысли и чувства Рыжика, будто это ее личные записи. Вика достала формуляр и принялась черкать. «Если бы и задержала, ничего страшного. Будешь еще что-то брать?» Наташа прошлась вдоль полок и хотела уже повернуть в ряды, но увидела почти в центре читального зала стол с высокими бортами, из-за которых выглядывали мелкие пенопластовые домики. Она приблизилась к столу и провела пальцем по надписи «Старолисовская». «Это макет деревни?» Вика выбралась из-за конторки, нарочно переваливаясь как утка. Ей нравилась роль будущей матери, Она наслаждалась своим положением и порой утрировала беременные симптомы. «Ага, только он старый». Она ткнула пальцем в прямоугольник из картона за изгибом стеклянной реки. «Тут сейчас целый комплекс, а на макете только подвал и винодельни». Наташа присмотрелась к поселению, расположенному в петле реки. «Выглядит как паутина. С мостами теперь хотя бы понятно». Вика указала на самый большой мост на макете, украшенный фонарными столбами. «Это первый. Он ведет в деревню. Пятый тоже автомобильный, и самый новый, он на дороге к винодельне. Глава его и построил. Третий, хоть и деревянный, тоже широкий и крепкий, он к местному кладбищу ведет. Остальные мосты старые и хлипкие». Она провела рукой вдоль самой длинной солнечной улицы. А седьмого вообще уже нет. Вот тут два небольших водопада. Волосы утопленницы. Высокие, но узкие. Он сразу за долиной лотосов. Гребень Мавки широкий и низкий. Водопадик, а не водопад. Наташа вспомнила этот водопад. Увидела его по пути на винодельню. Он действительно был похож на гребень. А деревянные мостки, оказывается, часть разрушенного седьмого моста. Получается, он вел к поместью. Судя по макету, развалины почти напротив ее домика, только за рекой и старым лесом. На лодке можно напрямик переправиться. Жаль, непонятно, насколько масштаб соответствует действительности. Если попадется чертова тропка, можно часами бродить, а если мерцающая, не составит труда за 5 минут добраться. Развалины выглядели как груда камней. Деревья, которые описывал Рыжик, даже на макете от остального леса отличались размерами и цветом. «Давно случился пожар?» Вика нахмурилась. «Давненько. Потом мародеры растащили все, что можно. Кое-что попало в местный музей. Мебель, предметы одежды, даже сбруя любимого скакуна-помещика. Вот драгоценности так и не нашли. В музее лежат копии, сделанные по фотографиям. Но они такие невзрачные и ржавые, а настоящих никто не видел». «Печально». Наташа обошла стол, разглядывая деревню. «Вот так жила семья, и все. Никого больше нет, только пепелище». Вика покачала головой. «Так никто из них не погиб в пожаре. Вроде горничная угорела, а Старолисовы все выжили, разъехались кто куда, сказав, что место проклято. Максим Евгеньевич — прямой потомок одного из сыновей Пульхерии. Это которая сладострастная дама, наследница прелюбодеяния?» — вспомнила Наташа слова местной сплетницы. Вика рассмеялась. «Да ты больше меня знаешь. Поликарповну, что ли, встретила?» «Встретила». Вика задумчиво погладила живот. «Я так поняла, у нее личная неприязнь к главе. Она вообще странная, и муж у нее какой-то малахольный. За глаза его Буратино называют. Она его шпыняет и, кажется, презирает, а он таскается за ней, преданной собачонкой. В их случае любовь точно слепоглухонемая». Не знаю, насколько можно верить ее словам. «Может, Поликарповна вообще ку-ку? Пугала меня мертвой девой». «Меня тоже. А это, случайно, не та служанка, которая погибла в пожаре?» Вика прошлась вдоль макета, остановилась напротив развалин. «Нет. Горничную звали Златой, а дева позже появилась. Она пропала, когда от поместья только руины остались. Там куча версий. Знаю только, что случилось это на праздник цветущего сердца». Видя заинтересованный взгляд Наташи, приободрилась. «Не слышала? Это тоже из местных суеверий». «Не слышала. А когда он?» Вика наклонилась над макетом, придерживая живот, и указала на поляну недалеко от поместья. «Рядом с шестым мостом устраивают все местные гуляния. Там долина лотосов. Раньше еще лодочный сарай был. Сейчас он только на макете остался. Поляна как раз между развалинами и старым домиком лесника. Не забывай, я сама не местная. Многое знаю со слов деревенских или из старых местных газет. Девушка пропала в ночь празднования. До сих пор не знают, что с ней случилось. Может, ничего особенного, все банально, но им так нравится верить во всякую потустороннюю чушь. Призрак — это их достопримечательность, как колодец желаний или винодельня. А еще тут ведьма раньше жила. Она, говорят, все про всех знала. Как и полагается, ее боялись и ненавидели, но при этом в сумерках крались к ее дому за волшебными травками или с просьбой погадать. Наташа оглядела ряды желтых цветов, видимо, обозначающих подсолнухи. А дома в деревне также расположены, как на макете? К центру у деревни скучно, а ближе к реке редко, и дом главы в центре, хотя его винодельня за пределами речной петли. Вика многозначительно хмыкнула. «Так земля за рекой дороже». Ему винодельня по наследству как бы досталась. Он ее не покупал, но в любом случае вложился прилично. «Почему дороже?» «Могу только со слов мужа рассказать. Я сама в этом не сильно смыслю. Деревня в низине ее частенько затапливает. Люди и селились, и селятся подальше от реки, ближе к центральной площади». За рекой берег выше, а лес почти первозданный, не считая виноградников. Но их еще при помещике засадили. Там земля дорогая. Отец главы пытался отобрать все, что ему принадлежит по праву фамилии, но там все сложно. Наследников вроде много, вся эта катавасия давно тянется и непонятно, когда закончится. А часть леса, где развалины, вообще драгоценная. Там еще и деревья эти реликтовые, древние. Наташа отошла от макета и саркастично заключила. Как обычно, все упирается в деньги. Вика тоже отошла от стола и вернулась к конторке. Ну да, банально и просто. Я тебе тут романчики отобрала, в стиле тех, что ты брала. Будешь смотреть? Наташа, не глядя, засунула две книги в рюкзак, снова коснулась дневника. Так и подмывала спросить про его автора. Она замялась, изображая безразличие, поинтересовалась. «А рыжих много в деревне?» «По одной из линий, не той, от которой глава уродился, все рыжие. Фамилия их вроде связана с цветом волос. Старые лисы. Почтальон тоже рыжий». Вика приостановилась и хитро прищурилась. «Так ты про Кузьму, небось, и спрашиваешь. Понравился, да?» Наташа растерялась. «Не ожидала, что придется выкручиваться, да и с симпатией пока не определилась. Он, конечно, мужчина видный, но мне и одной хорошо. Если что, он с моим мужем сдружился, могу вас свести». Наташа уже не рада была, что спросила про рыжих. «Терпеть не могла вот такого сводничества». «Нет, спасибо». Она накинула лямки рюкзака и направилась к двери. «Мне нужно идти. Пока». Но, оказавшись на улице, направилась не к велосипеду, а свернула к музею. Здание выглядело как старинный деревянный домик, причем любовно запущенный. Будто за ним нарочно приглядывали кое-как. Он просто кричал о своей древности. Наташа не знала, сколько лет сейчас Рыжику, но вот смотритель музея, судя по всему, не изменился. Не домовой, а именно леший, заросший бородой по самые глаза, зыркающий на людей с подозрительностью и затаённой ненавистью. Он не позволил нормально разглядеть экспонаты. Ходил за ней по пятам, будто боялся, что она попытается украсть серебряные ложки или залапает потемневшие старинные зеркала. Копии драгоценностей не произвели на Наташу впечатления. Очень уж пыльные и какие-то громоздкие, словно их создавали не для женской шеи, а для лошадиной. Скорее всего, оригиналы намного изысканнее и красивее. Эти же больше напоминали работу кузнеца, а не ювелира. В любом случае, неудивительно, что их все ищут. Даже если они такие же некрасивые, как копии, золото в них чистым весом столько, что хватит обеспечить несколько поколений беспечных транжир. Наташа скучающе прогулялась вдоль рамочек со старыми фотографиями. В другой раз она обязательно рассмотрит внимательнее. А сейчас проголодалась и устала. Мечтала лечь в гамак в тени яблони и выпить холодной колодезной воды. Осталось только добраться до оазиса на загруженном покупками велосипеде. Захлопнув калитку, она прислонила велосипед к забору и побрела в дом. Даже пакеты не разложила, бросила покупки в корзине. Лучше пусть хлеб заветрится или скиснет йогурт, чем она рухнет прямо на траву. Такое счастье для индюка. Шиш ему, а не поверженный враг.